Глава 122. Дух вновь ушел в сокровищницу, оставив Хаджара наедине со статуей. Примерно раз в месяц дух был вынужден возвращаться во дворец, чтобы запитаться энергией висевшего под сводом пещеры энергетического ядра. Без этой подпитки он бы исчез и стаял утренним туманом. Хаджар сперва думал, что его наставник был не более чем призраком, но вряд ли призрак может одним лишь пальцем срубить кусок скалы или рассечь воду надвое. Да, совсем недавно, когда ученику все же удалось оставить порез на статуе, древний адепт указал тому на воду в пруде. И в тот же миг она разделилась надвое, так, как если бы по ее глади ударил исполинский и безумно сильный меч. В тот момент вся гордость из глаз ученика тут же исчезла, а дух счел демонстрацию достаточной. Как говорил его собственный учитель, любому гению нужна прививка скромности. А в том, что юный воин был гением, дух не сомневался. Да, может быть, он не был талантлив в развитии, но видит боги. Его меч вселял самый настоящий ужас. Да, дух сказал, что 4 месяца для одного лишь пореза — это не слишком быстро. Проклятье! Так он еще ни разу не лгал за всю свою не самую короткую жизнь. Лучшие ученики в его секте тратили десятки лет на то, чтобы оставить порез на подобных статуях. Сам же дух, считавшийся лучшим мечником своего поколения, потратил на это 7 лет. И это считалось достижением, которое противоречило законам неба и земли. Его ученик, не зная об этом, справился всего за 4 месяца. Если бы в стране бессмертных узнали о таком достижении, то отправили бы своих лучших убийц, чтобы заранее избавиться от возможной в будущем угрозы. Сам же Хаджар, не подозревая о своем граничащем с безумием достижении, лишь сетовал на то, как медленно продвигался его прогресс. Да, за эти 4 месяца он смог лучше понять свой меч. Благодаря этому пониманию стойки крепчающего ветра и спокойного ветра стали намного сильнее. Первое теперь призывало не просто торнадо, а нечто наподобие миниатюрного, 3 метра в диаметре, но шторма. Эдакую маленькую волну цунами, но только из ветра. А мечи, спрятанные в ней, становились все плотнее и сильнее. Спокойный ветер теперь мог отклонить ленивый взмах духа. Звучит не очень, но точно таким же взмахом дух мог рассечь булыжник размером с небольшой деревенский дом. Самый же наглядный прогресс Хаджар заметил в 3-й стойке, в весеннем ветре. Да, несмотря ни на что, он все еще не мог полностью осознать всю ее глубину и мистичность. Но даже таких куцых знаний хватало, чтобы некогда простой стальной луч превратился в силуэт дракона. И если раньше Хаджару для этого приходилось использовать едва ли не весь запас сил, то сейчас не больше 1/4. После этого можно было подумать, что Хаджар стал сильнее в 4 раза, но это не так. Он не стал сильнее, но начал более разумно и эффективно использовать имеющиеся у него возможности. Сейчас же, положив перед собой ядро ледяного медведя, Хаджар решил попробовать то, что так долго откладывал. Он собирался перейти на следующую ступень стадии формирования. Прикрыв глаза, Хаджар успокоил дыхание. Он медленно погружался в бездонную реку энергии, омывающую все сущее. В ее глубине он все отчетливее видел стальные блики. Где-то там, в бездонных водах, мерцала квинтэссенция всех знаний, всех законов, всех техник и всех путей, связанных с мечом. И это сосредоточие испускало собственную энергию. По словам наставника, в тот раз, когда Хаджар приблизился к ней, то ему повезло, что подобная авантюра не закончилась его гибелью. Лишь тот, кто достиг уровня истинного адепта, мог приступить к своему посвящению других энергий. Делать это прежде означало собственноручно подписать себе смертный приговор. Так что Хаджар, бросив вожделеющий взгляд в сторону далекой стальной звезды, начал постепенно поглощать энергию мира. И с каждым новым вздохом он ощущал, как все ярче разгораются 5 осколков внутри его души. Они пылали силой и энергией. И если раньше Хаджару приходилось прилагать усилия, чтобы приблизить их друг к другу, то сейчас они самостоятельно пытались слиться воедино. Единственное, чего им не хватало для этого – мощного взрыва силы. И именно для этого Хаджар положил перед собой ядро зверя. В бушующем потоке мировой энергии оно выглядело как призрак медведя. Тень от тени сознания. Лишь оставленная после смерти искра. Но даже она смотрела на Хаджара с яростью, от которой у многих смертных остановились бы сердца. «Мы сразимся еще раз», — прорычал Хаджар. Он мысленно потянулся к этой энергии. Медведь зарычал и попытался скрыться в недрах реки, но его крепкими путами опутала воля Хаджара. Зверь все рвался на свободу, а Хаджар тянул его все ближе и ближе к своим осколкам. Их борьба походила на перетягивание каната. Вот только вместо падения в грязь проигравшего ждала более страшная участь. Зверь, если он не сможет сбежать в глубины реки, окажется пищей. А если Хаджар не выдержит схватки, то его утянут во тьму, и он банально в ней утонет. Все так же будет сидеть в позе лотоса его тело, но сознание уже никогда к нему не вернется. Со стороны это выглядело совсем иначе. Сидевший на камне юноша, совсем не похожий на могучего воина, оказался закутан в мерное серо-синее сияние. Напротив него лежал камень, похожий одновременно на янтарь и агат. Не больше грецкого ореха, он испускал яростный поток белого света. Вокруг юноши кружились воздушные вихри. Они играли с его волосами и старыми рваными одеждами. Будто бы дыхание человека призывало ветер. От камня же расходились волны инея. Воздух вокруг него дрожал от мороза, и на волосы юноши упали первые снежинки. Два света, синий и белый, кружились в жутком танце. Они боролись друг с другом. Каждый пытался поглотить оппонента. По лицу Хаджара катились крупные градины пота. Уже второй раз он пытался пройти на следующую ступень развития при помощи звериного ядра. Многие практикующие не решались и единожды пойти на такой шаг. Слишком это было болезненно и куда более опасно. Обычно для перехода использовали разнообразные ингредиенты или, если имелись деньги, то алхимические пилюли. Хаджар же, стесывая зубы, продолжал бороться с тенью свирепого медведя. В какой-то момент он вскрикнул от боли, что еще прежде не испытывал. Будто бы кто-то жуткий проткнул острой иголкой каждую клеточку его тела. Каждый атом подверг самой изуверской пытке. У Хаджара болело все тело, в том числе волосы и ногти. Свалившись с валуна, он дополз до пруда и с жадностью припал к прохладной воде. «Статус!» — прохрипел он. «Имя. Хаджар. Уровень развития. Формирование. Ядро. Сила. 2,6. Ловкость. 2,85. Телосложение. 2,3. Очки энергии. 6». Напившись, Хаджар перевернулся на спину. Он тяжело дышал, не имел сил даже на то, чтобы вытереть пот с лица. И все же на его лице сияла беззаботная улыбка. Спустя едва ли не полгода он смог сделать еще один шаг по пути развития. Пусть маленький, пусть даже не за пределы стадии формирования, но все же шаг. Этого было достаточно, чтобы воля Хаджара и его сердце стали еще крепче.